а сам стежу, де він якусь каверзу повинен зробити нашій великій державі. Вандемер многозначительно хмикнул, и я тоже был ошарашен. Как-то по-детски звучит. Шпион, боец спецслужб в отставке, с иностранцем под видом нанятого работника. Хотя я могу сходу припомнить десяток приключенческих фильмов с похожим сюжетом. По российским каналам такие постоянно крутят. Если в кино эту лажу все глотают, не задумываясь, почему бы и теперь не сработало? Я-то фильмы смотрю редко, а Старлей – парень молодой. Нифига себе, вот это фантазия, зона ее возьми. А я кто? Я быстро перебрал в памяти немногочисленные амплуа в патриотических кинострелялках. Запроданец или невинная жертва коварной интриги? Усе може бути. Сліпий, ти не переймайся. Скажи краще, чи це не артефакт? Нет, Костик, это просто железяка. Из нее артефакт, как из Вандемейра шпион. Все, сталкеры, привал. Мы расположились у дороги, перекусили казенными харчами. Костик разобрал и вычистил мой АКМ, при этом бурчал, прикидывал, что именно нужно оторвать понтанеру за такое обращение с оружием. Фигня, зачем понтанеру автомат? Когда такое чудище гусеничный самоходный паром прет, не разбирая дороги, ему автомат, что слону дробина, даже не заметит.